Глава 4. Утро следующего дня Егор провел довольно интенсивно. Посещение комиссии прошло не без проблем. Председатель комиссии вдруг взялся убеждать Егора, что шахтерская специальность для Егора совсем не то, что требуется молодому землянину. Егор понял, что уход человека с интеллектом в 161 единицу в частный сектор не был запланирован местными деятелями. Комиссия долго и нудно пыталась убедить Егора в том, что его выбор неудачен, но заявление, подписанное землянином, было подписано, а официальных способов отказать у комиссии не было. Досада на лице председателя комиссии сказала Егору, что он на правильном пути. Закончив с определением специальности и будущего статуса, Егор с Артемом посетили банк. Кредиты им выдали на удивление легко. Личная подпись, данные двух карт, договор займа, стандарт между друзьями. Егор стал обладателем 32 китов. Один кит равен 1000 кредитов, местное название. Своего кредита и 44 китов Артема военным давали больше, чем гражданским. На этом друзья расстались. Артема ждала установка нейросети в его ведомстве, а Егор отправился в местный центр государственной корпорации «Нейросеть». Здание государственной корпорации «Нейросеть», расположенное в 2 километрах от банка и центра беженцев, где временно проживали земляне, подавляло своей мощью. Современное огромнейшее здание из стекла и бетона, уносящееся в небесную высь, само за себя говорило о современных технологиях и серьезности данного заведения. Нейросеть была одной из самых богатых и успешных корпораций империи Атаран. Войдя в здание, Егор попал в руки менеджера по продажам, чем-то напоминавшего Егору знакомого из областного комитета в ЛКСМ. Такой же деловитый, с мягкими, очень ухоженными руками и неизменной улыбочкой на лице. Это повернуло мысли Егора в определенном направлении. «Я обдумываю приобретение нейросети и сразу думаю ее установить», — начал разговор Егор. «В данное время что у вас стоит?» «Ничего, я имею право на бесплатную базовую нейросеть», — пояснил Егор и подал карточку, полученную утром в комиссии. «Вы будете ее ставить?» Скис-менеджер с базовой нейросети ему не светило ничего. «Если вы предложите что-то более удобное, то, возможно, я поставлю другую, более продвинутую нейросеть, но пока я в раздумьях. Да и мне, как шахтеру, будет достаточно и базовой», — хмыкнул Егор. Менеджер все понял правильно. «Прошу, пойдемте в мой кабинет и обсудим варианты, которые мы могли бы вам предложить». Лицо менеджера стало более заинтересованным. «Могу я узнать, в каком разделе или хотя бы что примерно вы хотели бы приобрести?» Завуалированный вопрос о его финансовых возможностях Егору не понравился, но он не подал виду. Они прошли в кабинет менеджера, Егор устроился в кресле и начал листать проспекты. Потом перешел к журналу с ценниками. «Шахтер 4М» он нашел в середине журнала. Цена стояла 48 китов. Гам ему не раз говорил о том, что его можно взять за 44. Егор прикинул в уме, старик рассчитывал, что у него будет 60 тысяч. 15 на корабль и оборудование, 45 на нейросеть. Теперь же у Егора было 76 китов. 60 можно было потратить здесь. «Скажите, пожалуйста», — обратился землянин к тоскливо сидящему менеджеру. Часовая беседа ни о чем и вопросы Егора вернули менеджера с небес на землю. Он уже понимал, что продать Егору будет что-либо трудно. «Да», — кивнул местный, — «скидки на нейросети у вас есть?» «Обычная скидка 10%, бонус приобретения нейросети, имплантов и чипов даем базами знаний из такого же расчета», — пояснил мужчина. «В принципе, я определился с желаемой нейросетью», — улыбнулся Егор. «Есть сомнения в выборе конкретной модификации, сомнения в цене, так что мне нужен ваш совет». «Что вы выбрали?» «Шахтер 4М. Думаю, она мне подойдет». Менеджер вдруг ожил. «Стоимость нейросети, превышающая 40 тысяч, серьезная заявка, и, соответственно, бонус ему будет такой же хороший». Мысли менеджера так и пролетели в глазах Егора. В душе он усмехнулся, но виду не подал. «Вопрос у меня такой. Что вы можете мне предложить? Может быть, у вас есть что-то более свежее? Позвольте вашу карту». Менеджер уже понял, что Егор реально будет покупать. «Понимаете, данную нейросеть разрешено продавать только людям с определенным общественным статусом. Интеллектуальный уровень тоже является критерием для установки шахтера, тем более такой версии. 4М — это достаточно серьезная вещь». «Ну, профессия у меня шахтер, так что на подобные вещи я право имею. Деньги тоже есть. Вопрос в том, что вы можете мне предложить из более свежих продуктов». Карту менеджеру Егор не дал, а сделал вид, что не заметил жеста и слов. «Получить что-то более свежее в этом направлении достаточно непросто. Это уже предельный пороговый уровень для гражданских. Давайте говорить прямо. Шахтер 4М, 23% к интеллекту», — доброжелательно улыбнулся Егор. «Для меня это нормально, но недостаточно. Ограничение по интеллекту для этого модуля 135 единиц. Ниже этого уровня его ставить нет смысла», — сообщил менеджер. «Но мне его недостаточно», — хмуро обронил Егор и сделал вид, что задумался. «Пожалуй, я не буду у вас ничего приобретать, раз у вас такой скромный выбор». Егор поднялся с кресла. «Подождите», — мужчина улыбнулся. «Вы можете точно сказать, что вас не устраивает в этой нейросети?» «Да, у меня 161 в интеллекте. Устанавливая «Шахтер-4», я получаю в итоге 198 единиц. Мне не хватает всего 2 единицы до 200. Инженерный минимум, понимаете? При этом я буду работать шахтером, навыки сканера очень важны, пилот-шахтер, желательно знать производственные цепочки. Шахтер — идеальная нейросеть для меня, но проблема в том, что я не добираю с помощью ее нужные мне 2 пункта до инженерного минимума». «Так», — теперь задумался менеджер, — «но ведь можно сразу добить пункта имплантом». Егор прочитал имя менеджера на его визитке, висящей на грудном кармане костюма. «А то я не знаю, Лар». Добродушно улыбнулся Егор. «Вы же специалист. Одно дело качественная нейросеть, другое — импланты. Я бы и рад приобрести у вас шахтера, но только сейчас понял, что его мне чуть-чуть не хватает. Система бонусов может работать и между людьми». Само простодушие и наивность в голосе Егора и огорчение на лице при последних словах. «Ладно, извините меня, Лар, что отняло у вас время, но мне надо подумать, как выйти из этого положения и, может быть, остановить свой выбор на другой нейросети. Не спешите». Лар понял все правильно про систему бонусов между людьми. Он уже разговаривал с кем-то через коммуникатор. «Пару минут. Думаю, мы сможем вам помочь». Слов слышно не было. Абонент подключался через нейросеть к общей сети, подобно интернету, и общался с нужным человеком, мысленно проговаривая слова и создавая образы. Методик было много, но удобство самого наличия нейросети было понятно любому. Егор понуро сел в кресло. В эти минуты решался один из важнейших вопросов. Следовало позволить реализовать своей судьбе все в лучшем виде. Наконец Лар закончил разговор со своим абонентом и обратился к Егору. «Для вас есть, в принципе, достойный вариант, господин...» «Зовите просто Егор», — землянин кивнул. «Да, господин Егор, есть вариант», — Лар улыбнулся и продолжил. «Шахтер 4М, базовая комплектация за обычные 44 тысячи. Сколько вы готовы заплатить людям, которые поставят вам, скажем, шахтера 5МПЕ?» «Базовая комплектация стоит 74 тысячи. Вы меня понимаете?» «В моей карте будет стоять «Шахтер 4М», — согласно кивнул Егор. «Что тут непонятного? Вопрос в том, что я не уверен, что получу именно то, что хотелось бы. У вас в карте будет стоять, как мы и говорим, но вы получите 29% к интеллекту. Сама нейросеть будет мощнее на 12%. Тут клерк снизил голос до шепота. «Это и есть «Шахтер-5», но уже со второй модернизацией. В нем не 28% повышения интеллекта, как в «Шахтере 5МЕ», а 29%. Этот лучше». «Окей. Если я получу то, что вы мне обещаете, то готов к 44 китам добавить еще 5», — начал торг Егор. «Было понятно, что кто-то имеет возможность продать и установить левый «Шахтер 5МПЕ», причем явно незаконный». «Нет, 15. Нам еще надо выправить ваши начальные данные. Придется писать акт о том, что у вас неправильно определен интеллект, проводить исследования заново. Это подписи еще 2 людей», — объяснил менеджер. «Лар, не надо считать меня за дурака», — нахмурился землянин. «Ваш 5-й через 30 явно разрешат продавать гражданским. Вы ничем не рискуете. Вот если бы я получил 6-го, — забросил удочку Егор, — вот тогда 15 — это вполне реальная цена». «Окей», — вдруг согласился Лар. «5МПЕ твой». «Пакет?» «Базовый». Лар по лицу Егора определил, что понятие «базовый» ему незнакомо, и объяснил. «Стандартный пакет. В нем юрист 2-го уровня. Граждане обязаны знать законы империи, в которой живут. общие сведения об империи и содружестве первого общеобразовательного уровня, сборный пакет из разных областей, помощь в быстрой адаптации к империи и содружеству. Менеджер улыбнулся. Последнее обозначено в вашей карте из центра беженцев как обязательное. Мало. Егор решил отжать клерка по максимуму. Я дам вам 15, как вы просите, но нужно залить мне нормальные базы. Как вы считаете бонусы при личных обменах премиями за понимание? Обычно 1-3, но все зависит от клиента, проболтался Лар. Потом понял свою оплошность и быстро спросил, а что надо? Егор не менее быстро понял суть оговорки. Получалось, за 10 китов ему смело можно требовать базы на 30 китов как минимум, и это не предел. Сразу стало понятно, что ему не откажут, ведь он покупает на 44, при этом 15 отдает заинтересованным людям. Лар уже обо всем договорился, деньги, скорее всего, уже ждут, и не позволят ему из-за недоразумения отказаться от сделки. Он мысленно прикинул расклад и решил не наглеть, но и не мямлить. Такие люди ему могли пригодиться. «Да, немного, но согласись, Лар, что бонус мне по-любому положен. 44 тысячи — это покупка. 15 китов еще оговорено. 10% — это 4,5 кита премии за понимание плюсом». «Прилично!» — Егор сунул в руки Лара список. «Это обязательно». Лар посмотрел список, нахмурился. «Ладно, посмотрим. Не обещаю, но попробую помочь. Нужна ведь еще одна отметка». «Ну, бонусами оформите. Желательно не базовые комплектации, а серьезные». Егор был предельно серьезен. «Да, это само собой», — кивнул Лар. «Я не обещаю, но скажу о твоих пожеланиях. Знаешь, почему решили тебе помочь?» — вдруг спросил клерк. «Почему?» «Выше 160 интеллект — это натуральная редкость. Обычно предел в 150 в группе интеллектуалов. У тебя прекрасный результат. Давай свои карты, переводи деньги за нейросеть. 15 переведешь по окончании, когда убедишься, что все сделано, как ты просил. Устраивает?» «Да». Егор перегнал 44 тысячи на указанный Ларом счет, отдал карты. «Так, вот жетон. Едешь в лифте на 36 этаж», — объяснил Егору клерк. «Тебя встретят. Поставишь нейросети базы. Это примерно 40 минут на нейросети, 30-40 на базы. Вернешься в этот кабинет». «Хорошо». Лар проводил Егора до лифта. На выходе из лифта Егора встретила молодая женщина, явно не врач, скорее всего, медсестра. Отвела его в один из кабинетов, забрала одежду, завела в камеру и закрыла за ним дверь. Больше Егор ничего не увидел и не узнал. В камеру запустили газ. Егор просто заснул. Еще через 2 часа его разбудили. Он лежал уже на кушетке, особых изменений в себе не обнаружил. «Нейросеть я тебе установил», — улыбнулся мужчина в белой униформе. Егор вопросительно поднял брови. «Она войдет в рабочее время через час», — пояснил доктор. «Сейчас быстро оттестируем твои физические, психические и интеллектуальные показатели. Мне надо внести реальные данные тебе на карту и в базу данных империи». Егор согласно кивнул. «Ну, если все понятно, то тебе туда», — мужчина показал Егору на камеру в углу кабинета. Следующие 10 минут пришлось просто простоять в пустой камере, кожу слегка покалывало от воздействия неизвестной энергии. Потом ему вручили карты и листочек с параметрами. Интеллект был 213. «У тебя действительно был неправильно определен интеллект», — усмехнулся доктор. «Реальный был 165 единиц. Я тебе поставил 173 начального, плюс 23% от шахтера 4М. Это и будет 213. Вот так. Теперь по поводу бонуса». Доктор стал серьезным и обдумывал что-то. «По твоему списку понятно, что тебе нужны базы 3-го уровня или ранга. Навигация, промышленность, сканеры, боевые, шахтерские, кибернетика, управление малыми космическими кораблями, системы вооружения, опять же, малые, электроника корабельных систем и шахтерских кораблей в частности. Ты, как я понял, будешь шахтером. Выбор программ, в принципе, обычный. Я его установил, но уровень поставил не 3-й, а 4-й. Даже в базовом тебе поднял юриста до 4-го. Так что, думаю, ты будешь доволен». «Спасибо». Егор был доволен. «Есть к тебе предложение, но сначала надо завершить расчеты», — улыбнулся доктор. 15 китов перешли со счета Егора на счет, который указал доктор. Когда расчет был завершен, доктор продолжил разговор. «Понимаешь, интеллект в 213 единиц сейчас и дополнительные 10-12% при выходе нейросети на полную мощность и адаптации к ней – это примерно 235 единиц через 3 месяца как минимум, полгода как максимум», – объяснил Егору мужчина. «Нейросеть у тебя уже мощнее шахтера 4М на 12%. То есть объем свободный есть. К тому же изучение баз знаний пойдет не простой линейкой, как пишется в общедоступной информации». «Поясните?» — Егор заинтересовался. «В общедоступной информации говорится, что есть коэффициент расчета времени для изучения навыка или базы знаний в зависимости от уровня интеллекта». «Это верно, но при интеллекте выше 180 это общепринятый коэффициент не работает. Это не оглашается, но и не скрывается». Доктор задумался и наморщил лоб, помолчал. «Опытным путем установлено, что после 180 интеллекта прирост скорости освоения баз возрастает уже кратно. Каждые 20 или 25 единиц дают прирост на 0,2 в абсолютных параметрах системы Креттинга». «Извините, Егор смутился, но все-таки решил переспросить. Я не совсем понимаю, что вы говорите. Можно, если вас не затруднит своими словами?» «Можно», — доктор уважительно взглянул на Егора. «Рад, что вам интересны подробности моей работы, и вы так страстно тянетесь к знаниям. Суть данного положения проста. Простой человек, имеющий интеллект, скажем, в 100 единиц, выучит простейшую базу, скажем, навигацию первого ранга за 2 часа непрерывного изучения без отвлечения на посторонние. Человек, имеющий интеллект 150 единиц, тоже объем знаний освоит за 1,5 часа. Тут все идет правильно. Казалось бы, человек с интеллектом в 200 единиц должен освоить ее за час, но это не так. Реально тут все меняется, идет корректировка на 0,2 от единицы. То есть человек выучит уже не за час или 60 минут, а за 48. 12 минут уйдет на корректировочные 0,2 в каждой минуте времени, понимаете? Пока все ясно. Это на уровне 180 единиц до 205. Дальше идет прирост скорости на 0,1 единицы, но этот параметр неустойчив и у разных людей по-разному. Все это не имеет свойства закона, но такая зависимость есть. Группа интеллектуалы более обучаема, и скорость усвоения знаний у них выше. Все эти корреляции и зависимости есть и у простых, обычных людей, но менее заметны. Человек с интеллектом в 90 и человек в 98 выучат знания за разные промежутки времени, но разница будет не только в этом, что один из них имеет на 8 единиц интеллекта выше, но и в том, что работает и данная система. Будет прирост скорости за счет этих 8 единиц, но будет и прирост от данной зависимости, но он мал и в учет не берется. На высоких же параметрах интеллекта это зависит на и может приниматься в расчетах. Понятно. Егор уже понял, что доктор сел на своего любимого конька и относится к разряду увлеченных своей работой. Создалось впечатление, что он может говорить на эту тему очень долго. А Егор решил его слегка притормозить. В чем суть предложения? Есть серьезные базы. Стоимость одной от 15 в среднем тысяч, но цена не выше половины, а то и третьей общей стоимости. В продаже таких баз нет. Как у тебя с деньгами? Перешел к делу доктор. По нулям. Тогда и разговаривать пока не о чем. Что за базы? Я тебе одну поставил. Уровень ее или ранг, как теперь принято говорить, первый, на пробу, так сказать. Она у тебя уже активирована и изучена. Захочешь больше, свяжешься с Ларом. Доктор улыбнулся. Спасибо. До Егора дошел смысл последних слов, и он переспросил. Активирована и изучена? Вы можете оказать помощь в быстром изучении баз? «Да, мы подбираем индивидуальные курсы препаратов, ускоряющих обучение, ведем клиента, но все это касается, как правило, действительно больших и объемных баз». «А мне что вы установили на пробу? Какую базу вы мне активировали и помогли освоить?» «Первого уровня, очень маленькую, но полноценную базу. Пусть это будет тебе небольшим сюрпризом, не переживай, она тебя обрадует», — улыбнулся доктор. «Я о ней узнаю». «Конечно, как и обо всем, что я тебе залил. Как только активируется сеть, так все, что ты получил, можно будет использовать и изучать». «Спасибо». «На этом тогда пока все», — завершил разговор мужчина. «Тебе стоит зайти к Лару». «Еще раз благодарю и до свидания». Егор оделся в свою одежду, его отвели к лифту. «Ну как, доволен?» — встретил его менеджер. «Да». «Тогда вот тебе чип для начинающего пользователя нейросети. Там все есть», — Лар улыбнулся. «Будут проблемы, звони. Будет желание что-то приобрести, чипы, импланты, базы. Телефон у тебя есть». «Спасибо». «Ну, если все, то удачи. Сегодня лучше нейросеть в полную силу не используй. Можно, конечно, но начни лучше с завтрашнего дня». Лар усмехнулся. «Имей в виду, что, как правило, мы не делаем подобных вещей, но у тебя правильное отношение и взгляд на мир. Это не черный рынок имплантов. Просто мы немного увеличиваем себе бонус, частным, так сказать, порядком. Сразу хочу тебе сказать, что обращение к свободному и стихийному рынку имплантов, где тебя могут обмануть, я не рекомендую. Мы берем дороже, но у нас качественные базы и только проверенные импланты, то есть риска нет. Также мы поддерживаем имидж компании, а не разглашение сведений о клиентах. Так что все серьезно и правильно. Это не даст тебе ни один вольный поставщик имплантов и нейросетей». «Спасибо, Лар, я понял». «Это я говорю к тому, что лучше обратиться к нам, и мы найдем приемлемый, устраивающий всех вариант, как по имплантам, так и по базам, но частным порядком, в зоне гарантий компании». Менеджер был настроен к Егору дружелюбно. Егор решил, что Лар уже получил свой кусочек пирога и был им доволен. «Так что будут проблемы у тебя или твоих друзей, звони, но только для друзей и тебя», — еще раз повторил Лар Егору. Землянин понял и кивнул, соглашаясь. У него появился выход на людей, втихаря промышляющих на ниве государственной компании нейросеть в свой карман. Вспомнилась Россия, но Егор отбросил посторонние мысли из головы, не желая пока расслабляться. В холле компании попрощались, и Егор вышел из нейросети. Покупать базы в Гаудане уже не требовалось, тем более искать господина Ратмана, как велел Гам. Появилось свободное время, Егор не стал особо зацикливаться и отправился в центр беженцев, где проживал. Артем еще не вернулся. Егор прошел, пообедал в бесплатной столовой, и их теперь кормили, как граждан империи, попавших в чрезвычайные обстоятельства, и завернул на склад Гамму. «Нейросеть поставил?» — встретил вопросом Егора старик. «Да, но она еще не активировалась, сказали к вечеру», — кивнул Егор. «Понятно, а базы?» «Стоят, но я их приобрел не у вашего знакомого. Тоже пока их не видел, нейросеть еще не активирована, но на карточке отмечено, что есть». «Хорошо», — Гам взял и быстро посмотрел список. «Да, все есть». «Ранги глянь», — равнодушно подсказал Егор. «Очень и очень хорошо», — согласно закивал Гам. «Четвертый уровень по всему, что я велел. Почему?» «Не знаю, но это еще не все, Гам. В нейросети при установке шахтера 4М выявили ошибку при определении моих возможностей. Вместо моих 173 интеллекта тут поставили всего 161». «Ну, ничего необычного», — пожал плечами начальник склада. «Они там в нейросети очень грамотные спецы, а у нас тут просто доктор. Мог ошибиться, бывает. Денег сколько осталось?» 17 неполных китов. Были скидки, бонусы. Все, как ты и предупреждал». «Отлично. Одного сразу загоняй в инфосеть». Старик был доволен. «Это связь, информация, новости, телефон, общая глобальная сеть, выходы на местную биржу и тому подобное. В настройках сразу все ограничь по максимуму, а то забьют рекламой и прочими отходами цивилизации». Егор перегнал 1000 кредитов на счет корпорации «Инфосеть». У Гамма был номер счета. Код и пароль нужно было установить при первом пользовании, но в очередной раз Егор вспомнил, что нейросеть у него пока не работает. «Мне рекомендовали сегодня не пользоваться нейросетью». «Правильно», — согласился старик. «Завтра начнешь». «Что еще сегодня можно сделать, пока есть время?» «Сейчас пойдем в одно место. Я не знал, что ты так рано закончишь, но этот вопрос все равно лучше решить, и чем быстрее, тем лучше». «Что?» «Все оборудование ты сможешь купить на станции Нагана. Я уже связался с племянниками, оборудование они присмотрели». Гам спокойно объяснял ситуацию. «Можно там купить и управляющий Искин, искусственный интеллект, последнее поколение компьютеров. Но лучше это сделать тут». «Почему?» «Во-первых, тут дешевле». Старик был серьезен. «Во-вторых, Искин тебе нужен как можно современнее и мощнее. В-третьих, опять же, базы данных тут дешевле, чем в космосе. Мы его купим сегодня, сразу сдадим на оптимизацию и загрузку программного обеспечения. Утром будет готов. А так бы пришлось ждать до завтрашнего обеда и только потом отправляться на Нагану. Хорошо. Есть небольшие изменения в общем плане движения, улыбнулся Гам и сразу пояснил. Я хотел тебя пристроить в одну корпорацию с племянниками, но у них мест нет, так что будешь пока в свободном полете. Твой план? Я помогу тебе, как обещал. Поставлю чип за 1500 кредитов. Племяши уже договорились насчет имущества. Завтра, как будешь на станции, сразу посмотришь и оплатишь его. Цена будет за корабль и оборудование 98. 5 — это Искин и программы к нему. 500 — завтрашний лифт на станцию, — улыбнулся Гам. Денег у тебя в обрез, так что мне 1,5 кита будешь должен. Идет? А договор? Не нужен. Вот если бы я тебя к племяшам в корпорацию устроил, то да. А так не имею морального права. Я ведь не мошенник. Ну что ж, в любом случае благодарю, — согласился Егор и спросил. Что за чип-то? Тактика и ведение дел новичком-шахтером. Составлял я с моим братом. Наши ошибки молодости и советы, как их избежать. Я обновляю периодически, оборудование появляется новее. Да и так по мелочи. Можешь быть уверен, вещь стоящая. Искин для Егора они купили, по словам Гама, очень и очень мощный. 5000 кредитов за сам Искин и еще 600 за программное обеспечение. Гам сумел договориться таким образом, что продавец Искина отправляет его космическим лифтом на Нагану за свой счет. Апгрейдить его не стали, он был совсем новым. Гам решил, что это пока не нужно. Скорости и мощности хватало с лихвой. «Первый корабль у тебя будет простой, шахтер. Большего пока тебе и не надо», — объяснял Егору Гам, когда они возвращались в центр. «На Нагане возьмешь сразу в аренду грузовую секцию, они там недорого. Будет типа личного склада. Грузовая секция позволяет туда загонять по рельсам с пристани корабль. В ней же пока будешь жить и хранить все свое имущество». «Понятно», — кивнул Егор. «Первым делом, как прилетишь, заключи контракт с корпорацией «Неоген». Он стандартный, другой тебе пока и не положен. Сразу оговори в нем грузовую секцию, пока маленькую. Потом покупка корабля, следом оборудование. Парни уже ждут, так что это займет мало времени. Далее Искин и установка его на корабль. Это сделай сразу». «Установил, можешь отдохнуть. Сборка корабля займет весь завтрашний день. Делать все будешь сам, каждую гайку проверишь», — продолжал инструктировать старик. «Останется только 5-часовая виртуальная тренировка. Сразу выпишут разрешение на вылет. Послезавтра первый реальный вылет, но сначала просидишь и прослушаешь мой чип, за который остаешься мне должным. Он будет залит в Искин. Пользуйся и благодари». «Спасибо». «Я провожать тебя не пойду», — предупредил Гам. «Завтра у тебя первый самостоятельный день, очень важный. Его нужно прожить самому. Для тебя это новый мир и новая жизнь, так что удачи», — закончил разговор Гам, когда они пришли в центр. Старик тепло попрощался с Егором, и они разошлись. В комнате его ждал Артем. «Ну, как дела?» «Нейросеть установил», — начал рассказ Егор. «Базы тоже, старик доволен. Пока я ее не пробовал». «Активация прошла примерно час назад, но я ее не разворачиваю, сказали лучше начать завтра утром». «У меня такая же ситуация», — согласно кивнул Артем. «Завтра утром орбитальным лифтом направляюсь на Нагану», — продолжил Егор. «Покупаю корабль, старик говорит, все для меня подобрали его племянники, ждут меня. Завтра по плану первый вылет». «Я тоже завтра уезжаю», — сообщил Артем. «Вот и все. Завтра начинается другая жизнь. Егор разделся и лег в свою кровать. Давай спать. У меня будет один из труднейших дней, как говорит Гам». Артем выключил свет. Он и сам очень устал. Но сообщать Егору о том, чем он был занят весь день, он не стал. Контракт предполагал соблюдение военной тайны. Последние 2 часа он имел неприятную беседу с офицером службы безопасности. Огромная масса вопросов. Особенного ничего, конечно, не случилось, но у Артема остался неприятный осадок на душе, гадкое ощущение, что его душу вывернули, просмотрели через увеличительное стекло и вернули на место.